сидел в машине, пока автобус не скрылся из виду. Подавленность, отпустившая его на то время, пока он был с девушкой, вновь охватила его. «Мне нужен кто-нибудь», — думал он. «Может быть, именно она?» Этот вопрос показался ему более сложным утром в понедельник. «Похоже, покрышку вам разрезали ножом», — сказал механик в гараже. Женщина, управлявшая домом для престарелых, никогда не слышала имя Эттенерильд. Борг положил трубку телефона и уставился на дверь банка, которая была еще заперта. Он никогда не верил в случайные встречи. Мириам и Берг танцевали свадебный вальс. Симонсон играл на пианино. Борг был очень удивлен. Он не знал, что Симонсон музицирует. Что же дальше? Вот Мириам танцует с Бергом, а он понятия не имеет, что их связывает. Вот Симонсон совсем неплохо играет свадебный вальс. Вот он сам хлопает в ладоши в такт музыки. А рядом с ним незнакомая, да-да, фактически совсем незнакомая девушка. «Вам скучно?» – прошептал Борг Этти. Она покачала головой. «Мне не бывает скучно на свадьбах». Их подарок новобрачным стоял на углу стола. Медная машина, которая не только варила кофе, но и сохраняла его теплым. К ним подошла Мириам поблагодарить. «Флеминг, ну что за прекрасная идея? Это от нас обоих. Идея принадлежит Флемингу», — сказала Эдта. «Вы знакомы?» Борг представил их друг другу. Они молча обменялись внимательными взглядами. «Я и вас видела по телевизору», — сказала Эдта своим сухим голосом. «Ну, это видел у нас с тобой вместе. Не сомневаюсь, что ты помнишь тот случай». «Только пусть никто не подумает, что мы занимаемся этим каждый вечер. Очень красивый подарок. Кто-то из вас, видимо, догадался, что я пью много кофе. Да и Йоргин, в общем, тоже». «Вы знали друг друга хорошо?» — спросила Эдта, когда Мириам отошла. Борг кивнул. «Это всегда чувствуется, правда?» — сказала она. Борг опять кивнул. Он принес ей несколько рюмок хереса, и у нее появились те же признаки опьянения, что и в прежнюю встречу. Сейчас он этому не верил. «Спасибо за чайник», — сказал подошедший Берг. «Кофейную машину ты хотел сказать?» «Да, кофейную машину я так и хотел сказать». «Вы уезжаете куда-нибудь?» — спросила Эдта. «Мы едем на Мадейру на 10 дней». «А как же банк обойдется без вас? Без вас обоих?» «А мы берем ассистента. Наш добрый старый Борг сядет на место Мириам. Управляющий, которого мы не пригласили сегодня, примет на личную кассу. А этот ассистент будет выполнять мою работу». Борг вышел на несколько минут, а когда вернулся, Симонсон играл Шопена. Эта, стоявшая в группе людей у пианино, повернулась к Боргу. На ней было короткое узкое платье из золотистого материала, на фоне которого лицо казалось еще бледнее. Борг положил ей руку на плечо, и она легонько прижалась к нему. Они стояли, слушая музыку. На улице был туман. Он крепче прижал к себе девушку, вдохнул запах ее духов. «Свадьбы сбивают меня с ног», — прошептала она. Ехали они медленно из-за тумана. «Нет смысла просто разойтись по домам, правильно?» Она кивнула. «Зайдем ко мне, выпьем по рюмке». Она сидела на диване, надевая про себя свадебный вальс. Пробка от шампанского ударила в оконную раму. Отхлебнув из бокала, Эдта скинула туфли, забралась с ногами на диван и позволила Борку привлечь к себе.